Всем привет! Ребят, давно просят новостей. Вот как бы мы наконец-то смогли записать. Я, правда, до сих пор болею, у меня с голосом проблемы. Наверное, скорее всего, буду немногословен. Я еще раз хочу сказать спасибо всем, кто меня встретил. Я просто первый день не смог поблагодарить, потому что я еле живой был. Потому что вот почти падал. Температура, я болею до сих пор. А там еще не спал. Перелет немножечко переживал, сами понимаете, поэтому на следующий день там я поблагодарил всех и еще раз хочу поблагодарить. Ваша поддержка, она, не представляете, насколько неоценима, не шучу. И даже вот представляете, пускай собралось, 200 человек, там собралось потом небольшое количество около Серпуховского вала, но вот это вот прям вот то, что даже вот через интернет она шла, это вот прям чувствовалось. Как-то все вот так вот прям отлично. Ну, я, собственно, съездил, если вы не в курсе, я дал эту подписку о неразглашении, то есть рассказывать, что там было внутри кабинета, я не могу. Да и, собственно, что там рассказывать-то особо и нечего. У нас, ребят, сегодня видосик немножечко про другое. Здесь все нормально. Мне, скорее всего, надо будет еще пару раз просто слетать в Москву, поэтому дело... Там еще суд, не суд. Ну, это все мелочи. Смотрите, какая ситуация. Когда на второй день мы сидели в гостинице, я, Денис и наш один из адвокатов Ярослав Шемет, Ярославу позвонил официальный представитель Тинькова. Как вы звоните? Вон визиточка лежит. О, ребят, вот у нас есть ее визиточку, сама дала. Вот как бы тут Тинькофф Банк, как бы смотрите, тут по-русски, тут по-английски, прикольная визиточка, значит Тинькофф Банк. Валерия Павлюкова, заместитель председателя правления, директор юридического департамента. В общем, она позвонила Ярославу, представилась и назначила встречу. Собственно, что, ребят, теперь мы вам эту сейчас встречу покажем, а потом мы все это прокомментируем. Сразу, ребята, кстати, можете смело качать видео, ну, чтобы оно у вас осталось на память. Да, ребят, видео очень, так сказать, очень. Такое захватывающее, ребят, смотрите до конца внимательно, супер. Оно, может быть, вначале будет нудновато, но прям смотрите. Там вот обзоры вам покажутся, и все остальные видео это, и все вот эти истории с обысками. Ну, так, легкая разминка. Давай, что там? Здравствуйте, что мы снимаем, не снимаем? Я думаю, это лишнее. Станислав, очень приятно. Валерия. Это Денис. Валерия. Стас. Приятно. Спасибо. Так, ну что, объединяемся бумажками, полномочия. Давайте, смотрите, вот это вам. Это полный набор полномочий. Хорошо, паспорт. Да, вот наши бумажки. Да что бумажки, это Лера посмотрит, она видела. Вы думаете, а чем чековку будем? Печерский Михаил Андреевич. Все, поняла. Это вы, соответственно, Денис Сергеевич, да? Правильно? Да. Это не так. Шумит. Ну, приказ. Так, вам нужен паспорт мой? Лера, можно попросить тебя чуть-чуть подвинуть? Да, конечно. У тебя такая сумка большая. У меня огромная сумка. Здрасте. А мне, будьте добры, пожалуйста, такую воду без газа. И почитаю. Да, знаете, вы почитайте, посмотрите, я паспорт заберу и начну. Ваш паспорт меня не очень интересует, я его верну. Ну, смотрите. Ну, где она? За кем она удостоверена? Так это оригинал. А, часть ее? Да? Подождите, это оригинал. А, это оригинал? Оригинал. Вы сказали, Станислав зовут, да? Да. Саша Малаков, это вы, наверное, на него смотрите доверенность, он нотариально удостоверен, потому что он удостоверял мои доверенности. Просто я рад, что он такая, просто, но его нет здесь, Малаков. Ну, не одинаково, да, как вы понимаете, доверенность? Да. Одну заберем? Да, не знаю, но мы очевидно официальный лист, то есть я паспорт дала, я на сайте. Я просто с юридической точки зрения. Я скажу вам так, по доверенности по Тинькову все равно другую дадите доверенность, если мы что-то будем договариваться, потому что это... Если мы будем договариваться, мы не где-то в подполе что-то там подписывать, мы сейчас поговорим. Наши документы вам не нужны, все, да? Ну, мы вас знаем, вас видели. Короче говоря, значит... Писать я могу? Ну, что-то в записи. Конечно, да. Мы, как и вы, хотели бы закрыть эту ситуацию собственно, так, чтобы мы исходим из того, что хотите закрыть диссертацию, иначе вы здесь не сидели. Поэтому, если что, меня поправляете, ну, собственно, мы из этого исходим. А закрыть ситуацию так, чтобы как бы и вам лицо сохранить, и чтобы наш шеф был доволен, потому что мы тратим на большое количество сил и времени. Ну и вообще, как в нашей парадигме, нам кажется, что уже пора бы. Да, ну, ситуация это зашла она далеко, и как бы конца края не видно, и никому это не хочется. А, соответственно, мы штормили внутри, и у нас есть предложение, как, собственно, которое мы сейчас вам хотим озвучить, дальше можем обсудить в каких-то там конфигурациях. А для Олега вообще, почему он бомбануло так сильно, это исключительно из-за супруги. То есть, если бы все было ровно то же самое, не было бы супруги, вполне возможно, значит, всей вот этой волны вообще не было бы поднято. А поскольку вот эта тема с супругой была, он дал команду как бы раскладывать просто по юридическим кирпичикам все, что происходит. То есть я должна это сказать, потому что это соответствует действительности, хотя вы можете сейчас вот как бы типа улыбнуться на эту фразу, типа, нет, действительно так. Мы банк, который торгуется на лондонской бирже, у меня два образования, включая лондонский Эшридж. Наш генеральный директор, как бы, это англичанин, чувак с английским паспортом. То есть мы не действуем методами, бандитскими методами 90-х. Ну, то есть это просто вообще отказать сразу же. Просто получилось так, что мы, раскладывая это все на юридические кирпичи, попали, собственно, в, видимо, как я понимаю, в волну. Когда нас поддерживает государство, видимо, как Володина, который сейчас делает целый законопроект, пакет законодательства, вы почитайте только информацию, значит, на тему того, как бы зарегулировать блогеров. То есть эта тема получилась весьма горячая. И нас, к счастью для нас, к сожалению, для вас и вообще для всей этой ситуации, поддерживает большое количество маститых, увесистых парней в виде Германа Клименко, неважно, что там как по-разному можно к нему относиться, это советник президента Российской Федерации. Итак, короче, я к чему? Потому что эта тема, она может длиться бесконечно, потому что мы хороший катализатор вообще вся наша ситуация, потому что это все развивалось. Значит, у каждого есть свой интерес. То есть, понятное дело, те, кто сейчас говорит за нас, у них свой интерес как бы зарегулировать российский YouTube. У нас свой интерес успокоить шефа, у вас свой интерес как бы не поиметь кучу уголовных дел. Мы не мотивируем, значит, развитие этих уголовных дел, они развиваются сами собой по той причине, которую я сказала. Значит, важно понимать еще, я опять же хочу это озвучить, потому что это действительно факт. Мы в рамках работы над этой ситуацией, которая была поручена нам Олегом, разобрали ролики Немагии довольно многие по косточкам. То есть там есть 282-я экстремизм. Там есть оскорбление чувств верующих. Там есть бей чеченцев, убери их из России. Там есть расстрелять Путина и так далее. Опять же, 282-я, да. Там есть типа расстрелять Путина, там есть, значит, клевета и так далее. Это все дофига. Даже если вы уберете эти ролики сейчас, мы заверили их нотариально, сделали копии. То есть я сижу на этом материале, не даю ему ход, просто потому что мне хочется реально эту тему завершить. Это обвинение публичное, отозвать его будет нельзя, в отличие от того, что сейчас происходит по клевете. С клеветом, клевету мы можем закончить хоть сегодня. Ну, и все вот эти... Ну, на днях это зайдет, да. То есть мы как бы можем это сделать, да? Если мы пустим в ход вот эту ядерную артиллерию, это вообще не угроза, это просто как бы, ну, то есть я вам рассказываю, как обстоят дела, то будет сложнее. Соответственно, вот, мы вот с этим совсем сидим. Да, сдаваться, как бы, если не будет извинений перед супругой, то есть вот как бы Олег точно не остановится. Для него это принципиально важно. И что для него важно? Для него важно, чтобы ролик был убран из сети, чтобы были Секундочку, я должен записать. Да, конечно. Я всю штуку повторю. Так, извинения перед супругой, второе, что сегодня убрать ролик из сети. Да. Вот, по большому счету, две вещи, которые критически важны. По большому счету, конечно, ему было бы очень здорово, если бы, например, вы извинились еще перед ним и перед банком, да, но если, например, как бы вы выйдете вот с этим минимальным предложением, я думаю, что мы сможем условно... Мы попытаемся, да, я это не гарантирую, это вот наше внутреннее ощущение со Стасом, потому что мы работаем над этой ситуацией как бы очень много, да, и мы очень много общаемся с Олегом на эту тему, и он нам как бы эмоционально говорит, что как можно было жену там, ну, в общем... Он, его задело, да, как парня из Кузбасса, конкретно как бы вот эта вот тема. Причем, при том, что он сам из Кузбасса, он понимает, что парни из Кузбасса такие, ну, нормальные, жесткие, да, парни, да, рабочий класс и так далее, как он сам, в принципе. Да. Но его очень обидела, да, вот эта ситуация, что прошлись по супруге совершенно незаслуженно, а плюс прошлись по банку, ну, то есть вот там, надо понимать все-таки, что Олег Тинькофф – это Олег Тинькофф, Тинькофф банк – это Тинькофф банк, это разные вещи. Мы понимаем. Он владелец, да? Да. А супруга Олега – это просто женщина, которая… Родила троих детей, как бы, не публично для всего. Ну, это их личное дело. Да, такая история. Да, такая история. Вот, соответственно, как бы, в качестве… Грубо говоря, как мы могли бы это все провернуть? Мы могли бы предложить, значит, адвоката-гаранта, то есть подписать, подготовить бумаги, согласовать их с вами, да, значит, понятийные, что делаете вы, что делаем мы, как это все происходит. Это, значит, будет очень известный и уважаемый, и супер-супер-супер известный адвокат. Публично, да? Нет. Борщевск, к сожалению, нет. Но вы недалеки. Это будет, да, известный человек. Это как бы государство. Нет, это не Астахов, но... И вы были спрошены. Да, и вы, и мы – это публичный государственный деятель. Да, то есть очень, это уважаемый государством человек. Все будет без записи. Серия. Он просто делал уже такие вещи. Он делал их там для российского шоу-бизнеса в большом количестве, для политиков и так далее. Мы просто на его площадке встречаемся, все, да, все проверяем, как бы, да, подписываем юридические вопросы и делаем вот это. Конечно, речь о том, чтобы Олег полетел в Кемерово, это просто смешно, ребята, понимаешь, это танк. То есть, вот, правда, как бы, мы тут все вместе взяты, как бы... Что, он человек, что ли? Он человек, он, ну, как бы, при всем уважении, мы 50. То есть, ребята молодые, как бы. Он считает, что правда на его стороне, потому что обидели его жену. То есть он считает, что это несправедливо. Я никогда не думал, что в нем окажется. Несправедливое требование. Смотрите, по поводу, да, вот, собственно говоря, лететь-то никто никуда не будет, но есть дополнительный вариант. По поводу площадки? Да? Ну, Олег сейчас что сказал? Будет, он хочет, не хочет. Ну, давайте мы озвучим, давайте мы это озвучим, но мы не уверены, согласится он на это или нет, потому что, как бы, он... Не уверен, скажем так. Но опять же, скорее всего, мы смогли бы эту тему, если мы сейчас войдем в нормальный диалог, то мы можем, да, я так думаю, его уговорить. Ну, поговорить, по крайней мере. Короче, он сказал, что он понимает блогосферу, поскольку он сам блогер, как бы, и он понимает, что ребятам, как бы, важно сохранить лицо. Да? И он предлагал такой вариант, как, например, встретиться на нейтральной площадке, например, у Минаева. Ну да, у него там какие-то каналы есть. Да, но он готов встречаться, только если будет удален ролик и будет извинение перед его женой. Дальше, знаете, в любой форме, кстати, не надо записывать ролик, то есть можно вот сделать а-ля Хованский, потому что, ну, Хованский сделал хорошо, то есть он как бы остался при своем, его даже в сети-то особо, вот, ну, по меньшей мере, то, что я читала и видела, они зафигачили ничем. Хотя так, на всякий случай, мы двери ему не ломали, ну, то есть вот так между нами девочками, то есть это было его решение, потому что он как бы... понял, что это все идет. Короче, значит, например, у Минаева встречается Олег лично, мы обеспечим его присутствие, если мы об этом договоримся, вместе с парнями из Немаги, и они там, да, разбираются. То есть даже если это идет передача под запись, как бы это не прямой эфир, в принципе, если они скажут, что Олег там на серии посчитали, тебя говно, так считаем, как бы, да, если с супругой перебрали, как бы, сорян, типа, ну, то есть я не знаю, как они из этого, ну, выйдут, это, но, грубо говоря, не нужно там ползать на коленях, условно, и вымаливать прощение, однозначно нет. То есть нужно хорошо, не в издевательской манере извиниться перед женой, да, а дальше они могут, например, побататься у Минаева. Ну, это вот просто как такой вариант. Ну, кстати, они смогут высказать свою точку зрения. Большое количество просмотров этого ролика. Хайпануть на этом, опять же. Хайпануть, что, то, да? Есть, да. И сохранить лицо, кстати, говоря, что... Хорошо, я вас понял. Просто как вариант. Предложение, да. Да. Но опять же, это надо вот себе пометить, что это, да, еще не железобетонно. Мы можем это с ним обсуждать. Да. Я понял. Как вариант, дата, которую мы обсуждали, и с Минаевым, и с Олегом, 25. Это 25 вечер, да. 25 сентября? Да. Вечер, да? Да. То есть классная, крутая передача, программа, какой-то, да, какой-то. Его вот эти анчоусы и маргаритки. Анчоусы и маргаритки. Я не все знаю. Я теперь знаю гораздо больше, чем знал 2 месяца назад. Коллега юриста. Тоже, знаете, да. Слышал, но... Ну хорошо, понятно ваше предложение. Вот, собственно говоря, они все вменяемые, они адекватные. Еще раз я продублирую, да, что сказала Валерия. Мы хотим этот вопрос максимально быстро... закрыть. Да. Ну, потому что это никому не надо, правда. Ну, совсем никому. Ясно, ваши предложения понятны в целом. Они все честные, открытые, понятные. Да. На данный момент, как бы, как я уже и говорил и в районном суде центральном, что, в принципе, одно из условий, которое было мне сформулировано, это приезд Олега Юрьевича в Кузбасс. Увы и ах. Ну, я же должен сказать, что у меня есть на данный момент. Да, эти условия мы не обсуждали, поэтому можете пока ему это не передавать. Угу. Просто для себя, как бы, та позиция, какая есть. Угу, угу. Поэтому в другом варианте, по сути говоря, это соглашение, которое вы предлагаете, оно, ну, наверное, не может быть. Вот пока на данный момент вот так. Я думаю, что я обсужу это с доверителями, если вдруг будет какое-то понимание с их стороны и согласие, то тогда, возможно, мы созвонимся и обсудим этот вопрос. Но я думаю, что в ближайшие несколько дней, я думаю, нам нужно всем немножко подумать, и тогда уже где-то на следующей неделе давайте уже приступим к этому вопросу. Хорошо? 25-й это понедельник на следующей неделе. Понедельник, да? Мне бы, вот, конечно, думалось, что было бы здорово, если бы вы в серии сегодня подумали. Каким-то образом ускорить. Ну, я думаю, что вы... Мы вернемся в Москву, из Москвы домой, в Кемерово. Да, секрет. Давайте так мы сделаем. Мы обсудим тогда. Давайте я вам позвоню, как только что-то будет понятно. По всем вашим условиям все ясно. То есть основные вот это два условия, то есть... И все. И, в принципе, мир на вечное время. Да. Миру мир. Да. Да. Да. Да. В рамках этого батла, ну, допустим, я не знаю, про это ничего не слышал от них. Нет, вообще, извините, вот это был бы просто идеальный вариант. То есть они это делают, мы все отзываем, как бы, это все нужно сделать. Все вот, удаляем, все закрываете, и все. Вообще, да. Все, да. Хорошо. То есть Олег может, так сказать, публично, если это будет просто гарантия для вас, либо мы можем подписать юридические бумаги. Ну, я думаю, что как, да, все эти варианты мы обсудим, есть, да. Если вдруг к этому варианту придет. Относительно ситуации по Минаеву, вам нужно бы тоже понять, что он разрешит им, условно говоря, или не разрешит. Ну, что мы, смотрите, то мы это хороший все, вопрос, со всеми связать, чтобы да, не было сами это обсудили, чтобы не было новых тогда исков. И, опять же говорю, это в привязке к мировому соглашению, потому что, ну, на данный момент об этом речи не идет, да. На мировом соглашении, да. Чтобы вы понимали. А мы не хотим мировое как мировое подписывать, это будет некое понятие. Мы мировое в суде, вот вообще, мы просто отзываем иски. Я понимаю, что вы отзываете, да. Просто то иски. Это будет некая джентльменская бумага. Бумага, там, которую продумаете, в каком публичная виде вы хотите. Лучше, чем в законодательном плане. Нет, нет, нет, она по сути. Она сейфовый договор джентльменский, да, но как бы понятно, что у нас у каждого будет копия, если кто-то нарушит слот, ну короче, то есть ее можно будет публично, но то есть ее надо будет поговорить, да. Ну все хорошо, мы вас поняли. Вопрос есть? Да. Все понятно? Ну, тогда все. Спасибо большое. Да, было приятно с вами поговорить. Спасибо. До свидания. Да, до свидания. Если что, связывайтесь со мной, со Стасом, любые другие лица, которые там к вам приходят и представляются кем-то. Дайте ваш визит. Давайте, я сразу уточню, ребят, то, что на записи голос вот именно Валерии Павлюковой, вот заместитель председателя управления, директор юридического департамента, у нас есть все доказательства, есть паспортные данные, есть доверенность, собственно, которая там упоминается в этой аудиозаписи, и, собственно, наши адвокаты сказали... Ну и свидетели наши. И, да, свидетели, ну есть все, ребят, есть все, и наши адвокаты сказали, что... так сказать, запустить это дело, сделать так, чтобы Валерия понесла заслуженные наказания, достаточно просто. А это, чтобы вы понимали, 163-я статья, и там серьезные сроки могут служить. То есть это наша клевета, вот это 128-я, ребят, это прям ерунда. Там реальные сроки, и человек может реально сесть. Что делать с этим человечком, мы еще подумаем, но просьба к вам, пожалуйста, не ищите, не пишите, не угрожайте этому человеку. Пожалуйста, не надо этого ничего делать. Исключительно в правовом поле мы будем работать. Ну так давай по видосику. По видосику она в первую очередь, когда начинает пугать уголовными делами, опять же по поводу пугания, мое мнение, она упоминает Володина. Так-то то, что она Володина упоминает, это она, считай, нас всей Государственной Думой пугает. Ой, там еще он председатель Государственной Думы. Председатель Государственной Думы? Дума, да. Ребят, представляете, председатель Государственной Думы, по словам вот Валерии Павлюковой, это такой неофициальный сотрудник, скажем так, Тинькофф банка. Ну, опять же, это наше оценочное суждение, вы сами аудиозапись слышали, делайте свои выводы. Дальше кого она упоминает? Дальше она упоминает советника президента по вот, интернету, я так понимаю, Германа Клименко. То есть, представляете, советник президента, нашего с вами президента, ребят, который у нас уже давным-давно, это тоже, так скажем, неофициальный сотрудник Тинькофф банка. Опять же, по словам вот этой вот Валерии Павлюковой. Понимаете, какое дело? То есть, это когда вот за Валерией приедут, как даже не как ко мне, а вот как к Давидычу, то, ребят, начнутся вопросы. А что это как вы вообще на каком основании вот этих вот двух граждан упоминали и какое отношение они имеют к Тинькофф банку? То есть, понимаете, вообще масштаб трагедии и зачем Олег это делает, а это делает Олег, потому что есть доверенность официально с его подписью. И это Валерия говорит, произносит слова Тинькова. По сути, мы разговаривали с Тиньковым. Это официальный представитель. Ну, дальше излюбленная ситуация начинает чеченцами пугать. Якобы где-то в наших видео нашли, что мы говорим: бей чеченцев, убери их из России. Вот это вообще прям... Вот так мы вообще отморозиться не могли. Я думаю, если бы мы отморозились, нас бы уже давно попросили извиниться. И смотрите еще какая ситуация. Она говорила про по поводу что-то, как-то она сказала расстрелять Путина или что-то такое сказала, я сейчас дословно не помню. Что-то подобное, если вы помните, у нас было в обзоре на Пескова, и по этому поводу приходил человек с отдела по борьбе с экстремизмом. Да-да-да. По жалобе Роскомнадзора, и он сам сказал, ну, если есть отдельное видео, я все это видео просмотрел, я ничего такого не нашел, мне нужно от вас объяснительное. Я знаю, но мне, понимаешь, мне пришла бумага из Роскомнадзора. То есть этот человек, который, у него там фамилия даже, я даже не выговорю, ну то есть это какой-то там фейк, понимаешь, написал просто на сайт Роскомнадзора Кемеровской области, что якобы вот такие-то, такие-то люди распространяют, короче, я давно слежу типа за их каналом там в интернете, каналом на ютубе «Не магия», и вот, типа, ребята там такие вот, типа, хорошие, красивые, занимаются распространением антиправительственных материалов. Я пересмотрел все ваши ролики. Что там антиправительственного, кто увидел, я сам не понимаю. Во-первых, там категория юмор стоит. Да, это понятно. Там даже сделана оговорка такая, что в середине ролика идет, что данные имена вымышлены, все совпадения случайны. Все замечательно. Вообще никаких претензий нет. Смотрите, какая ситуация. То есть тогда, когда мы выпустили этот ролик, ребята ничего не нашли, а сейчас Тинькофф от имени вот этой Валерии заявляет, что там что-то найдут. Ребята, то есть смотрите, когда просто проверили, ничего не найдут, а когда Олежа попросит, то там что-то найдут. Опять же, не мои слова, слова вот Валерии. То есть как я их понимаю? Давай. Давай прокомментируем про супругу, а то что-то я смотрю очень серьезно за это взялись. Смотрите, вот я хочу вам рассказать. Это очень удобная позиция прикрываться своими родственниками. В эту позицию встал Василий тот раз. И, ну, вы просто же не знаете все наши переговоры с Васей. Тогда мы пошли ему на уступки и извинились перед его мамой. А по сути-то мы маму вообще никак не затрагивали, потому что кто-то хороший комментарий у нас под видосом оставил. Мамки и все остальные люди в обзоре у нас – это кто угодно. Алчность и другие пороки, но не сами родственники. И Олежа, видимо, долго думал, за что зацепиться, и он зацепился за свою супругу. Но если вы пересмотрите обзор, мы его супруги вообще никак не касались. И госпожа Валерия заявляет, что она не публичная, хотя сам Тиньков, есть в интернете много фотографий с его женой, и он сам, вы видели в интервью Собчак, много раз о ней упоминал. То есть она личность публичная, потому что он ее сам вывалил в эту публичность. Пересмотрите, пожалуйста, пожалуйста, пересмотрите обзор, тот кусок, что мы сказали про супругу Олега Тинькова. И, ребят, где здесь что, вы сами поймете. Давай дальше. Опять же, хотелось бы сказать, вот Олег говорит в своем видео, на своей странице ВКонтакте, что бы делал я, если бы я мою супругу оскорбили. Мою супругу в интернете оскорбляли не раз. И поверь мне, те оскорбления, они были реальные, а не какие-то безобидные шутки, которые к жене твоей никак не относились. Причем, если на то пошло, ты же первый начал говорить о том, что блогеры мамку продадут. Да а, нас... это не оскорбление мамок. Я вот, например, свою мамку не продал, а ты передо мной так не извинился. Ты же первый это начал. Что там дальше? Простой, простой парень из Кузбасса Олег, оказывается, у нас. Да, ребят, если вы не в курсе, у него есть книжечка «Я такой же, как все» она называется. То есть уже можно сделать выводы, что человек себя как-то ассоциирует немножечко по-другому. То есть как можно такое в голову прийти, что «Я такой же, как все»? То есть тебе приходила в голову мысль, Олег, что ты как-то от кого-то отличаешься? Ребят, а чтобы вы понимали, сейчас вспомню и процитировать... Угрозы, именно как они звучали в наш адрес. Вы же понимаете, что миллиардер может то, чего вы не можете. И еще, по-моему, это приходило нам уже сообщение, или по телефону, извините, много угроз, каждый день они поступают, поэтому я не запоминаю, что откуда. У нас безграничные возможности, да, или как там было? Да, наш ресурс не ограничен. Ого, наш ресурс не ограничен. Ребят, это все происходило, ну, как бы, я не знаю точно, но... Говорилось так, что все это по телефону нам заявляли неизвестные люди, что все это от имени Тинькова происходит. А я напоминаю, что у него есть книга «Я такой же, как все», и он простой парень из Кузбасса. Про Минаева. А, ребят, да, вот было предложено встретиться на площадке Минаева, но сейчас... Где? Сейчас мы вам прочитаем то, что сказал его... В программе «Анчоус». А у Минаева есть кореш, я так понимаю, с которым он ведет эту программу на двоих. И этот кореш его, некто Красовский, в своем фейсбуке в отношении нас высказался. Ну, сейчас я расскажу, как высказался. То есть мы должны к этим к людям на передачу идти, которая еще не будет в прямом эфире, естественно. Что значит писал этот Антон Красовский? Ну, начнем. Мне тут Сергей Минаев недавно прислал ссылку на двух каких-то совсем тупых уебанов из Кемерово. Не маги или что-то в этом духе. Вот, говорит, гляди, какие смешные дети. Может, их позовем в анчоусы? Я говорю, слушай, ну это прям совсем тупо. Это как звать команду КВН Карагандинского строительного техникума. Тут же еще и строительному технику Карагандинскому почему-то досталось. Действительно, за что? От Красовского. На то мы расстались, а я зачем-то полез рыться в их творчестве. Думаю, мало ли, я часто вообще... Спизну сперва, а потом жалею. Оказалось, что это такие странные парни, которые уже не знают, по чьему заказу мочат разных чуваков. Сперва обсирали Басту, потом Лизу Пескову, теперь вот взялись за Тинькова. Он сам про это пишет, я вообще Тинькова как-то не очень, но, блядь, кемеровское ПТУ против Олега, дамы и господа, что это? Почему? Кто заказывает Тинькова и не начало ли это большой компании? Ну и так далее, и в том роде, вот сейчас сообщение на экране. Там сами почитайте. То есть, ребят, опять же, можно сделать выводы из этого, что Минаев – это очередной неофициальный сотрудник Тинькофф банка или очень неплохой кореш Тинькова. Поэтому нас и позвали к Минаеву на поклон. Ну, давай дальше, короче. Дальше. Дальше что интересно? Так, ну… Перебор, сорян. А, ну должны мы там на этой передаче сказать, что перебор, сорян, что сделать это желательно до 25 сентября. Иначе вот вы сами послушали, запустятся все уголовные иначе дела. Иначе советник президента и кто там председатель? И председатель Государственной Думы поможет Валерии Павлюковой. А точнее, это наше оценочное суждение. А точнее помогут господину Тинькову разобраться с двумя кемеровскими... ПТУшниками. ПТУшниками. Вот, наконец-то. Справедливость восторжествует в этой стране. Ну, опять же, да, это наше оценочное суждение, выводы, которые мы сделали из этого, из аудиозаписи. Ни в коем случае ни на какую истину не претендуем. Не надо тут это нас слушать. Смотрим, не переключаемся, ребят, это еще не все. О, на следующий день после вот этого разговора Валерии с нашими... адвокатами, было написано следующее сообщение с верифицированного аккаунта под названием Олег Тиньков. Аккаунт верифицирован, Олег Тиньков, ничего более говорить не будем. Кто скрывается за этим аккаунтом, неизвестно. Ну, галочка есть, поэтому... Сообщение. Екатерина, как мать и женщина, вы должны понимать, что ваш муж оскорбил беззащитную и непубличную женщину. Если он сибиряк и мужчина, он обязан извиниться. Поставьте себя на ее место. Если он сильный, он должен осознать ошибку и исправить. Клевета на банк, меня и мои оскорбления я могу понять. Но не нападки на женщину, мать моих троих детей. Тут спуска не будет. Там все еще только начинается. Юристы говорят, там еще несколько составов уголовных преступлений в роликах. У вас плохи дела. Валерия, наш юрист, с вами на связи, решайте все с ней, пока. Я готов закрыть вопрос, и это мое последнее к вам обращение, спасибо. Ну, Катя с ним вступила в переписку, отправив сообщение. Вы оскорбили мать Михаила и матерей всех блогеров, тоже непубличных и беззащитных, прямым текстом в вашем случае. Вы будете извиняться? Талантливо, но не нужно подменять понятия. Они взяли заказ, знали, на что идут, не рассчитали силы, пора выходить из ситуации, я благодушно даю шанс. Какой заказ? Какая подмена понятий? То есть богатому Олегу Тинькову можно называть меня тем человеком, который продаст свою мамку? Они все блогеры, блядь, за бабки маму родную продадут. Потом сказки рассказывают в интервью мне. Давайте не менять понятие. Это оскорбление. Оскорбление мамы, оскорбление жены, оскорбление детей и так далее. Это никак не зависит от того, кто там бедный, а кто богатый. Это всего лишь оскорбление. Не нужно подменять вот этими пролетарскими своими, так сказать, понятиями. Бедный, богатый, олигарх. Это не олигарх, это оскорбление человека. Пошутить очень тонко про то, что он свою женщину 10 раз упомянул в интервью у Собчак, можно сказать, в суе. И светил ее везде, делая с ней фотографии. Это нельзя. Вот так вот. Вот богатые у нас на это право имеют. Миллиардеры, в частности. Велосипедисты. Велосипедисты. Они взяли заказ. Заказ докажи. Знали, на что идут, не рассчитали силы. Это не ваша война. После ролика, где ваш муж предлагает расстрелять Путина, в эфирах ТВ дело уже будет не от меня зависеть. Я ничего отозвать не смогу. Думайте быстро. Валерия на связи. Мне очень жаль, что мои земляки так меня подставили. Кстати, сегодня администрация выступит с моей поддержкой. Какая администрация? А догадайтесь сами из разговора, который был с Валерией, наших адвокатов. Какая администрация с поддержкой Олежи выступит? Ребят, ну какая-то администрация, в общем, выступит с поддержкой Олежи. Хотя он заявлял, что он ни с одним губернатором, вот там у него есть запись. Я не имел ни одного государственного контракта, не встретил ни одного губернатора в своей жизни, так сказать. Не говорил с ним, не занимался никаким бизнесом. Вот. И поэтому это клевета, что те люди говорят. И ни с кем там ни во что не вступал. Ни одной копейки не украл. Но, ребят, почему-то советники, председатели Госдумы и какие-то администрации, они все почему-то за него вступаются. Хотя он ни с кем не это... Не... Чтобы двух ПТУшников уже нагнуть, да, в этом Кемерово как следует. Что, ребят, происходит? Мы вообще в шоке. Поэтому, ну, сами делайте выводы. Я еще раз, ребят, поблагодарю, потому что... Ну... Спасибо, кстати, за вашу материальную поддержку. О, вот это нам сейчас нужно, мы не можем так или иначе работать сейчас в плане того, чтобы делать рекламу и так далее, поэтому она нам будет немаловажна. Сами понимаете, так сказать, это такой немаленькой компании, в Москву слетать, там пожить, туда-сюда, адвокаты тоже, ребята, если вы не в курсе, стоят денег, и стоят денег приличных. Ну, вот так. Просьба. Ну, и, ребят, если у вас есть возможность, отправьте, пожалуйста, этот видосик там, друзьям, каким-то лицам в той же администрации. Пускай они посмотрят. Будет интересно. Скоро посмотрим, что будет с двумя кемеровскими ПТУшниками. Да, ребят, скоро. Ну, видите, как... Ну, угрозы постоянно идут. Это вот прям самая такая прикольная угроза была. Поэтому мы рассказываем. Ну, потому что... Тем более, что следующий, я думаю, наверное, будет Дональд Трамп. Че, Дональд Трамп? Ну, Трампом будут угрожать. А Трампом будут угрожать? Да. Ребят, меня просто дознаватель попросил там, если будут какие-то угрозы, то ей сообщать. Поэтому, сообщаю в качестве видоса. Все, до свидания.